Глава 14. Путь к пылающему рогу был знаком. Несложный маршрут. Знай себе, держи курс на золотую звездочку, вскоре загоревшуюся в зеленой бесконечности море трав. Я даже отключил когитор, перевел грифон в режим ручного управления и заставил Фьюри рулить, постоянно меняя высоту. Пусть привыкает. Мое искусство пилотирования от такой обыденности не росло, замерев на трех серебряных звездах. А вот ей будет очень полезно чувствовать летательный аппарат. Восходящая неплохо проявила себя в битве с прогунами. Экстремальное обучение приносило свои плоды. Второго пилота уже можно было самостоятельно выпускать в простые рейсы. С момента прошлого путешествия к народу трав изменилось кое-что важное. За нашей кормой над удаляющейся горной цепью тоже появилось золотистое свечение. Пока слабое, почти незаметное. Но я знал, что все, кто могут его увидеть, на рассвете и закате поворачивают головы в сторону Фригольда неба. Новый росток — надежда нашего круга, а для ближайших земель — великое благо уже через несколько циклов. Все зависит от того, сможем ли мы защитить его. Я знал, что Винсент оставил копье Адаманту, под клятву, разумеется, хотя старшим во Фригольде формально считался Минос. Первый знаменосец Сирена распоряжалась сейчас на южном посту, самой напряженной точке наших границ, а второй, Вероника Максвелл, отправилась к народу трав вместе с нами. Помимо нее и Винсента Кассиди, на борту присутствовали Эрик, его жена Людмила, а также сюрприз Райан Максвелл. Если присутствие Милы можно было объяснить желанием навестить сына Ярослава, который с начала цикла жил у людей трав, то рыжий отпрыск Вероники явно предназначался для обмена заложниками. Впрочем, самого Райана это совершенно не расстраивало. Он уже провел у народа трав прошлый цикл и сам не хотел возвращаться. В общем, Рикс, знаменосец, бывший Рикс, почти вся верхушка Фригольда, и мы с Фьюри, надо полагать, на подхвате. Остальных ребят моего копья оставили в колонии, временно раскидав на дозорные посты, что, собственно, можно было расценивать как небольшой отдых. В море трав было неспокойно. Мы шли на приличной высоте, но даже отсюда виднелись дымные шлейфы пожаров и пыльные следы многочисленных табунов. Тавры действительно мигрировали с мест постоянного обитания. И они не оставляли ничего живого на своем пути. Эти твари, насколько я знал, были всеядными, питаясь как подножным кормом, так и животной пищей. Поэтому орда дикарей мгновенно опустошила окрестности одинокого пика. А затем распугала всю живность на сотни километров вокруг. Не позавидуешь небольшим родам народа трав или народа камней, обитавшим неподалеку. Им стоило уйти в более защищенные места, как это сделал Эрик. Сейчас уже было абсолютно ясно, что рыжебородый Рикс не зря отказывался от титула. Фермеры не продержались бы под напором все пребывающих тварей. Что же за вождь собрал их? Винсент, Эрик и Вероника разговаривали на эту тему во время полета, и у меня создалось впечатление, что они уверены, у народа трав есть ответы на наши вопросы. Таинственный пожиратель, похороненный под печатями, находился в их бывших владениях, которые аборигены охотно уступили землянам много циклов назад. Они что-то знали, но сейчас тварь вырвалась на свободу. Она представляла угрозу для всех, и значит, мы должны получить ответы. Вскоре звездочка превратилась в купол, а затем в плащ золотого света, окутывающий силуэт пылающего рога. И внизу мы увидели явные следы сражений. Огромные проплешины в море трав, которые могли оставить только мощные руны, сожженное стойбище и шрамы больших пожаров. Народ трав явно вел войну, истребляя тавров в своих владениях. Еще дальше мы пересекли свежую неровную линию земляных валов, нечто вроде засечной черты, которая могла возводиться только против них. За ней уже виднелись укрепленные лагеря людей трав. И это могло означать лишь одно — тавры стали нашей общей проблемой. Винсент приказал сесть возле третьего лагеря по счету, увидев знакомые сигны с лучистым солнцем. Там палили из земного оружия, но не в нас, а в воздух, явно подавая винтокрылу знак. И не ошибся. Здесь расположился родной клан Ветра Равнин, и в нем были наши друзья. «Кано!» Меня тепло обнял Лэндо солнечное крыло. «Мой Кано Сигурд, восходящий, и серебро, тот, кто посадил новое древо!» Сам принц был уже бронзой, и он возмужал еще больше, из стройного юноша, превратившегося в молодого мужчину, лицом похожего на мать, а статью пошедшего в отца. Наши титулы тоже были равны. Лэндо стал хейром, и он с гордостью рассказал, что уже вводит в бой копье молодых воинов. Я был рад видеть его. Несмотря на то, что принц был рожден в единстве, мы очень хорошо понимали друг друга. «Спасибо за то, что сказал на Тинге», — поблагодарил я. «Я этого не забуду». «Как иначе быть? Ведь ты мой Кано, и я знать, что ты быть сильный восходящий», — сказал Лэнду, улыбаясь во весь рот. «Незримый и тот, кто сражается, вместе смотреть на тебя. И ты стать серебряный Хейр, Кано. Ты взять в жены травинку на ветру?» «Да, Лэндо», — улыбнулся я в ответ. «Она теперь моя. А ты? Нашел себе невесту?» «Многие девушки трав хотеть от меня даров», — гордо приосанился принц. «Я быть второй сын Кинга. Я быть молод и красив, и слава моя уже быть высока. Но я хотеть красивых детей от девушки с желтыми волосами, чье имя ты знать. Ей никто не принес даров». «Насколько я знаю, нет. Пассия моего товарища, Келли Флоу, одна из первых красавиц Фригольда, отнюдь не была обделена поклонниками. Но после гибели отца ее, по-моему, больше волновало восхождение, чем молодые люди. Я знать, она ждет моих, на Тинге она улыбаться мне». «Может, ты увидишь ее, когда дороги вновь станут свободны. Что у вас тут происходит?» «Мой отец Кинг поднимать знамя войны. Дикая охота быть. Тавры идти по нашей земле. От шипов, от костей, от самих холодных берегов. Много их быть. Все кланы эльф встали у пылающий рог, а воины и восходящие выходить в море трав, чтобы не дать таврам забирать наши земли». Из его слов следовало, что бродячие табуны быка-людей покинули места своего постоянного проживания и наводнили море трав, мигрируя к одинокому пику. Нашествие задело и сородичи Лэндо, потому что дикари шли через их земли, попутно разоряя брошенные поселения и нападая на огромные стада Тауру, которые люди трав считали своими. Ветер равнин вывел боевые отряды, чтобы отбросить и истребить врагов, не давая им приблизиться к пылающему рогу. Было уже несколько столкновений, после чего люди трав перешли к тактике удержания рубежей, возводя земляные насыпи на опасных направлениях. Как правило, быколюди их не штурмовали, а тупо пытались обойти, постепенно отклоняясь, либо попадали в расставленные ловушки. Гоняться за летучими табунами в огромном море трав было абсолютно бессмысленно, хоть соплеменники Лэндо и не уступали им в мобильности. «Мы убивать многих, но еще больше идти туда, откуда прилететь Кано», — сказал принц, испытывающий, глядя на меня. «Многие говорить, они идти к трехрогой горе. Это быть близко к ваш Фригольд. Что там быть, ты видеть?» «Да, поэтому мы и прибыли к вам». Пока мы болтали с Лэндо, Винсент и Эйрик говорили со старшими воинами клана Солнца. Самого Кинга в лагере не оказалось. Он с отрядом элитных воинов находился в рейде, но ему уже каким-то образом о нас сообщили. И ветер равнин сказал, что людей земли нужно проводить к пылающему рогу. Там к исходу этого дня мы и оказались. А с нами вместе к древу отправился Лэндо и один из его воинов, опытный восходящий поющий клинок, который явно играл при принце роль наставника и телохранителя. Я вновь увидел малое древо, и зеленые волны террасы, взбегающие к его стволу, и тысячи полярий, парящих под ветвями, и грандиозные поселения, где среди футуристических башен, брошенных гарнизон капсул воинства наблюдателя, раскинулось стойбище кочевников моря трав. Мы прибыли туда на закате, и нас встретили как друзей. Несмотря на войну, устроили небольшой пир, накормив и напоив до отвала. Во время прошлого визита Вероники люди трав тоже были гостеприимны, но немного отстраненно, как с незнакомыми гостями. А сейчас... Сейчас с нами был Винсент Кассиди. Наш Рикс держался со спокойной уверенностью, обнимая многих восходящих людей трав как старых знакомых, рассматривая их подросших детей и улыбаясь их женам. Так, словно вернулся домой, и люди трав радовались ему, как возвратившемуся родичу. Видя, с каким уважением его и нас, тех, кто с ним, принимает народ трав, я действительно понял, что он был легендой. Друг и Кану их Кинга, сам ставший великим вождем. Кассиди прекрасно говорил на языке народа трав, ел, пил и вел себя согласно их обычаям. Сменил он одежду, его можно было бы отличить от аборигенов только по цвету кожи и глаз. Он, по рассказам травинки, когда-то жил в народе трав и практически стал частью племени. И даже сейчас, спустя 10 лет, люди трав воспринимали Рикса землян как своего. Мы сидели с людьми трав, ели вареное мясо и пили пенящийся моос, пока окончательно не стемнело. Вечером я мельком заметил, как Винсента увела в шатер высокая статная женщина с цветочным венком в темных волосах, весь вечер сидевший рядом с ним. Это никого не удивило. Он, мужчина и восходящий, был совсем не стар, абсолютно свободен, и все женщины Фригольда точили на него свои коготки. Но Рикс никому не отдавал предпочтения. А девушки народа трав, медовокожие и желтоглазые, были почти так же привлекательны, как белолицые и зеленоокие женщины народа теней. Два племени нашего круга больше всего похожие на землян. Народы реки, гор, пещер и тем более леса и древа — другое дело. А про людей моря лучше всех знал Эрик. Белый дьявол говорил, что они полукровки, прямые потомки золотой и серебряной рас народа Кэл, оставшихся в единстве, а не просто младшие расы, созданные из их крови. Так оно, скорее всего, и было. Что ж, я пошел спать, вспоминая о травинке и наших ночах, проведенных здесь перед Большим Тингом. Прибывший на утро ветер равнин принял наше посольство. В том же здании, что и в первый раз. И снова мы прошли через рунное пламя и оставили все оружие, прежде чем увидеть Кинга, его сына-знаменосца и жену Фламинику. Ветер равнин выглядел так, будто недавно сошел с седла Цезаря. В походных доспехах из переплетенных полосок оранжево-синей кожи Голиафа и запыленной обуви. Возможно, так оно и было. В его сидеющих волосах запутались мелкие травинки, а на темном лице отчетливо сияли искрами звездной крови голубые глаза. Кинг встал, чтобы поприветствовать нас. Он крепко обнялся с Винсентом, и некоторое время так стояли, как два здоровенных валуна, не уступающие друг другу ни в росте, ни в сложении. Затем Кассиди тепло обнял улыбающуюся жемчужину в волосах и Кандо, старшего сына вождя и знаменосца народа трав. «Тот, кто сражается, говорит, у друзей два тела, но одна душа», — торжественно произнес ветер равнин. «Кано, я ждал, что наша дружба продлится в вечности, но незримый вернул тебя в единство. Я вижу тебя. И я, Буря, рад, что ты, твоя семья и твой народ в порядке», — проворчал Винсент. «Благодарю, что встал за нас на Тинге, ветер». «Тот, кто сражается, говорит, один друг в битве лучше, чем 100 друзей во время мира», — ответил Кинг народа трав. «Разве ты поступил бы иначе?» «Нет, Кано», — улыбнулся Кассиди. «Я помню наши старые клятвы. Я приехал дать новые». «О клятвах мы будем говорить позже», — сказал ветер равнин. «Я вижу, в твоем народе заблестело новое серебро». Он неожиданно посмотрел на меня, проницательно и оценивающе, и я спокойно выдержал этот взгляд. Одновременно пришло понимание, почему на переговоры взяли только меня, Эрика и Веронику, а Фьюри и остальных оставили сторожить винтокрыл. Все, кого привел Винсент Кассиди, были серебром, как и спутники ветра равнин. Равные пришли говорить с равными, а не слабые искать помощи сильного. «Сигурд теперь серебро», — согласился Винсент. «И не потому ветер, что он муж моей дочери. Моя дочь выбрала его, потому что единая смотрит на Сигурда. Он нашел семя и посадил новое древо». «Народ трав видел, народ трав знает», — прогудел ветер равнин. «Великие дела вершатся при нашей жизни, Кано. Но мы не слабее тех, кто был прежде нас. Тот, кто сражается, говорит, каждый может превзойти единых, если не опустит руки. Теперь у людей земли есть свое древо, и весь круг ждет великое испытание. Имена тех, кто его пройдет, запомнят на сотни циклов, как горячее солнце, что дал имя моему клану, посадив пылающий рог». Он снова взглянул на меня и сказал, «Я вижу тебя, восходящий Сигурд. Мой второй сын называет тебя своим Кану, как я твоего Рикса. И в том есть знак незримого. Ваши имена запомнят вместе. Лэндо Солнечное Крыло — мой друг и достойный воин». Видя, что он ожидает ответа, я приложил руку к груди, как это делал Винсент. «Я надеюсь, Кинг, мы еще будем сражаться вместе». «Он отдаст тебе долг, Саан Кано, как отдал его я. Значит, Винста избрал судьбу своей дочери». Кинг вновь перевел взгляд на Кассиди. «Хорошо. А что насчет твоего сына?» «На его руках слишком много крови, а в сердце зла», — ровным голосом ответил Кассиди. «Я забрал у него гвоздь и изгнал из народа земли. У меня больше нет сына». «Кровь теней взяла в нем верх», — пробормотал ветер равнин. «Кано, ты должен выбрать новых жен. Пусть они снова подарят тебе детей. Твоя кровь не должна пропасть. Выбирай любую из моего народа». Он усмехнулся, посмотрел на Фламинику и добавил. «Кроме жемчужины в волосах, конечно. Ее я тебе не отдам». «Я пока подожду с женами, ветер», — усмехнулся в ответ Винсент Кассиди. «Сейчас время думать о войне, а не о любви». «Клянусь защитником, ты прав», — согласился Кинг. «Дикая охота принесла нам много воин. Мой Эль поднял боевые знамена. Мы не едим сейчас. Лишь пьем духовный чай, настоянный на семи великих травах. Разделите его с нами, люди земли». «Как клятвы и войны», — кивнул Винсент, покосившись на нас. По знаку Кинга внесли два кувшина. один курящийся паром и второй покрытый запотевшими холодными каплями. А всем присутствующим раздали круглые белые чаши. Обслуживал гостей, как и в прошлый раз, улыбающийся Лэндо, и юная девушка, похожая на него, словно зеркальное отражение. «Кано, разбавить чай тремя или четырьмя частями воды», — негромко шепнул мне принц, наполняя чашу. «Иначе не спать 7 дней». Это был тот самый знаменитый духовный напиток, о котором он когда-то давно рассказывал. Черный, с клубящимися внутри багровыми точками, густой, как будто насыщенный мякотью размолотых плодов. На вкус он был очень необычным, терпко вяжущим, как мате, и одновременно отдающим сладкой алкалоидной ноткой. Даже изрядно разбавленный и прохладный чай моментально наполнил горло и желудок странным леденящим жаром, тут же начавшим растекаться по венам. Я ощутил, как мир вздрогнул, поплыл, приобретая новые очертания, наливаясь деталями и цветами, и безо всякого истинного взора увидел ореолы звездной крови, расплывающиеся вокруг предметов, ауры восходящих и невидимых ранее призрачных существ. Например, странную пожилую женщину, сидящую напротив в теле жемчужины, и что-то шепчущую ей на ухо. Рассмотреть ее толком не получалось. Старуха имела смутные очертания. Древняя, морщинистая, увешанная амулетами аборигенка. Я уже не удивлялся таким чудесам. Существо привидения, руна или аспект? Ого! Ток звездной крови усиливался с каждым мгновением, как будто я активировал звезду Искателя. Маленький глоток чая восстановил 20 капель звездной крови и прибавил 2 к моему запасу. Навсегда. Щедрый дар преподнес нам ветер равнин. Таким действительно делятся только с друзьями. «Теперь поговорим о воинах и клятвах, люди Земли», — сказал ветер равнин, ставя на пол чашку. «Ведь за этим вы прибыли к моему народу».